Deutschland ist nun erwacht. Die Macht haben wir nun. Гитлер как строитель. Фюрер задумал превратить Берлин в единый греко-римско-вагнерианский архитектурный ансамбль, который будет включать казармы и военные заводы. Здесь производят каждый второй из немецких танков, каждый четвертый самолет, однако военный потенциал столицы, уже весьма значительный, растет и дальше с каждым годом. Гитлер планирует поместить новые жилые кварталы в окружении природных ландшафтов, столь милых его сердцу. Здания посольств дружественных стран станут частью единого гармоничного целого. Война прерывает осуществление всех этих замыслов. Строительство оси север-юг, которая должна была дополнить уже существующую ось восток-запад, прекращается. Работы на Шарлоттенбургском шоссе приостанавливаются, сокровища музеев зарывают в землю. Тем не менее, несмотря на все признаки децентрализации, Новый Берлин остается, по крайней мере, в глазах тех, кто начал его создавать, витриной мировой империи. Бомбардировки еще не уничтожили этот эскиз античного города, увиденного сквозь фильтр вагнерианских идей. Города, будущие контуры которого фюрер, как ему кажется, уже различает среди воздвигнутых повсюду пилонов. Гитлер задумал покончить с сумеречными тенями. Свет должен придать городу дополнительный объем и ощущение пространственной протяженности, создать иллюзию наличия единой стройной конструкции. Фасады домов, отделанные твердым гранитом, украшаются балконами. Эта роскошь в какой-то мере заменяет отсутствующие в Берлине готические соборы, которые были так дороги безумным королям Южной Германии, но никогда не прельщали правителей Пруссии. Сейчас в городе прокладываются новые широкие проспекты. Не столько с целью облегчить проведение полицейских акций или в расчете на возможное увеличение мощности автомобильного потока, сколько для того, чтобы по ним могли двигаться толпы людей в дни больших литургических и эзотерических праздников, введенных в обиход нацистским режимом. 1 мая с момента прихода Гитлера к власти стало Национальным днем труда. 16 марта – днем памяти героев. 2 ноября – днем сбора пожертвований для зимней помощи. Гитлер лично инструктирует скульпторов Курта Шмидта-Эмена, Йозефа Торака, Арно Брекера, чтобы, оформляя площади или отливая уличные монументы, они создавали грандиозные и помпезные декорации для подобных торжеств. Он также со вниманием следит за съемками фильма «Триумф воли» режиссер Лени Рифеншталь. Обладал ли Гитлер художественным вкусом? Мы вправе в этом сомневаться. Шпеер, министр архитектуры и доверенное лицо Гитлера, рассказывал, что последний считал себя в равной мере солдатом и строителем. Однако в обеих этих сферах он потерпел такое сокрушительное поражение, какое редко выпадало на долю другим завоевателям, стремившимся увековечить свои победы в грандиозных памятниках.